Митрополит Киприан сидел в своей полутемной келье, перебирая четки, и пытался думать. Ни дума не шла, ни молитва. Впустую крутились шарики четок. Безо всякой отдачи напрягался мозг. Откинулся в кресле, расслабился, ноги вытянул. Эх, Господи помилуй, что же делать-то? Ясное дело, военная защита невозможна. Наслышан Киприан про этого Тамерлана. Даже и без этого вестника, что в икону не плюнул. Молодец, однако. Василек войско собирает, да вроде даже собрал уже. Эх, войско! Видел этих воинов Киприан. Ударный тумен Тамерлана в полчаса их сомнет. Предлагал Васильку войско сберечь. И не только само войско, всех мужиков, что топоры в руках могут держать, вместе с дружиной в леса за Нижний увести, спрятать, потом пригодятся, а города без боя сдавать. Может, пощадят все-таки? Резко воспротивился Василек, и даже нагрубил митрополиту, и даже намек прозвучал в грубости, что, мол, чужеземец ты, митрополит, и хоть давно ты у нас... Но не до конца ты эту землю своей считаешь. И это была неправда. Серб Киприан, поставленный на эту митрополию Вселенским Патриархатом, давно уже перестал быть сербом и стал насквозь русским. И не мыслил уже себя вне этой земли, вне этого народа. Особую привязанность имел к великокняжескому семейству. Не дали раны подольше пожить Дмитрию, ныне Донским прозванному. Ну да и соколик его, Василек, удалец. Не соколик уже, а сокол. А сколько всяких дряных слухов по Москве шляется про вдову Дмитриеву, Евдокиюшку. Велел от своего имени пресекать слухи беспощадно, вплоть до отрывания языка. Мол, и вдовство она не так блюдет, и на пирах веселиться. Только один Киприан знал, даже сын Василек не знает, что носит вдова на теле пудовые вериги железные. Целую ночь напролет молится, час в сутки всего для сна. Про себя знал Киприан, что он не вынес бы ни вериг таких на своем теле, ни молитв ночных, ни вообще жизни такой. Эх, моли Бога о нас, Евдокиюшка, и да продлит Господь дни твои. Да, тяжек крест митрополичить на Святой Руси, тем более после почившего Алексея. Остро чувствовал Киприан богомеченность этой страны, с которой сроднился. И это только утяжеляло крест. Каждый раз после утреннего и вечернего правила спрашивал себя, а до конца ли, без оглядки ли, с пользой ли, ответственностью ты несешь свое служение? И отвечал себе с чистой совестью, до конца, без оглядки, с полной ответственностью. И что бы ни случилось с землей этой, с народом этим, их участь будет и его участью. А тут еще напасть это. Чувствовал Киприан, что то, что надвигается, есть самый страшный, самый ответственный момент его жизни. И нету рядом ни Сергия, ни Алексея. Все самому решать. Однако рядом Евдокия и соколенок ее, Василек. А это уже немало. «Молитвами отец наших! Господи, помилуй нас!» — раздался звонкий голос за дверью. «Аминь! Входи, Василий Дмитриевич! Мир тебе, князь-государь, и благословение!» «Прости, владыка, давешнюю мою дурь грубость!» «Давно все прощено, государь! И ты меня прости за дурной совет!» «Войско не должно прятаться по лесам! Войско должно на поле боя драться!» А уж там, как Господь решит. Сейчас пойду воинство твое благословлять, окроплять. Ну, да и в путь дорогу. Да и ока река широка, глубока, в помощь вам. Хоть сколько, а утонет в ней страшилищ этих. Вряд ли, владыка, кто-нибудь из них утонет в оке. Когда они переправлялись через Волгу, никто не утонул. Их кони плавают так же хорошо, как и скачут. А когда они переправляются, с той стороны их лучники стреляют из лука. И лучники же стреляют с лодок, которые плывут спереди и сзади всадников. 2000 вазов в обозе Тамерлана возят стрелы. При переправе и при начале атаки выпускается 1 000 000 стрел за час. Большая часть моего войска должна быть убита этими стрелами. Государь, тогда поясни. Одно дело вести войско на смертный бой, а другое на убой. Грех вести людей на убой, Василий Дмитриевич. И я не поведу их на убой, владыка. И порукой этому будешь ты. Слушай меня. Что я решил? Прости, что в духовном деле совет тебе даю. Да нет, не совет даже, приказ. И он уже выполняется. Мои гонцы уже в дороге. Другие ждут, чтобы печатью твоей, митропольичей, скрепить. По всем городам и весям, всей нашей святой Руси-матушки, вот с этого сейчасного момента всем православным все бросить, все работы заботы и в строгом посте 3 дня молиться только о Пресвятой Владычице нашей, Богородице. Почему 3 дня, государь? Потому что больше не отпущено. И потому что примерно столько идти крестным ходом до Москвы от Владимира с Владимирским образом. С тем, что из Константинополя. Князю Андрею Боголюбскому помогала. Булгар прогнала. Тамерлан — это не булгары. Вот именно, владыка Киприан. Такой напасти не было на Руси. Нет, Киприан, не напасть это. Это слов у меня не подберу никак. Плохо вы меня выучили. Не по мне престол московский. Это испытание Божье нам, владыка. Так я нынче думаю. Или мы воистину святая Русь, или... А ты плохо сказал, владыка. Да, Тамерлан — это не булгары. Ну и что? Ей без разницы, кто ее дом пришел разорять. Пьяный разбойник с топором из леса. Тамерлан ли с войском своим, или хоть тьма Тамерланов со всеми головорезами вселенной, сколько их там ни будь. Али мы не дом Пресвятой Богородицы? Ну нету у нас защиты против Тамерлана, нету. Да как нету? А сама? Сама хозяйка дома своего, дома нашего, али не защитница? Удесятери, владычица, силу войска моего. Дай защитить дом твой, спаси землю русскую. Если так мы возопьем всей землей, всей державой. Если 2 или 3 будут просить, то сын ее посред них. А если не 2 и не 3, а всей землей? Единым плачем, единым дыханием. И мы ж не просто так. Мы ж не простые, владыка Киприан. Мы жители дома матери. Мы подданные святой Руси. Неужто такая молитва небеса не пробьет? Обнял митрополит великого князя. Не надо пробивать небеса, Василек. Да, это я говорю ж слова мои, так и боюсь ляпнуть, что не так. Тяжек мне крест княжеский родительский. Нет, Василек, как раз по тебе. Похвала мужу пагубна, но то, что ты решил, это здорово. Это то самое. Да, настало время мое. И твое тоже. А если владимирцы икону не отдадут? Как это не отдадут? Силой взять? Объяснить? Сам поеду. Нет, ты останешься здесь. Ты ее встречать будешь. За порядок в Москве с тебя спрошу. Хотя мне уже спрашивать не придется. Нет, князь, айда выверт. Начал о здравии, похвалу митрополичу получил, окончаешь за упокой. Тот не воевода, кто войско не на бой, а на смерть ведет. Повторяться заставляешь. Ты ж молишь об удесятерении силы войска своего. И получишь. А лишь что, сотрясение воздусий, молитва твоя? Молишь, просишь, а про себя сомневаешься? С меня вон как стружку снял, промылил, пропесочил. А сам? А знаешь ты, Василек, какое ты сейчас успокоение в меня влил. Митрополит встряхнул великого князя за плечи. Да мы уже победили, Василек. Прости, владыка. Василий Дмитриевич стоял, опустив голову. Да, в державных-то делах я мальчишка, как говорит князь Данила. А уж в молитвенных... Все при тебе, Василек. Отправляйся с миром в душе к Коломне. И жди там Тамерлана. А всяким Данилкам я тут язык поукорочу. И в Москве порядок будет, не сомневайся. Все 3 дня эти вся Москва по храмам будет стоять. Чтоб никто по домам не отсиживался. Сам буду ходить по домам. Кого найду, плеткой буду выгонять. Плеткой на молитву? Плеткой на молитву. Нам с тобой зазря, что ли, хозяйка дома власть вручила? Мы ведь с тобой домоуправители при хозяйке. Крест это наш с тобой. Раз даден крест таковой, значит, должны тянуть. Значит, есть на то силы. Не по силам Господь креста не дает. А власть — это и слово, и плетка. Коли словами не пронять, тут и плетка. И чтоб по всей дороге от Владимира все жители окрестные, да и дальние тоже, встречали ее на коленях. А все, кого ноги носят, чтоб за ней до Москвы шли. Колокола, чтоб все 3 дня по всей Руси набатный звон стоял. Почему же набатный? А потому что на такую молитву набатом созывать надо. Все, люди русские, все. Купец, бросай свой молот, вставай на колени перед божницей своей, коль храм далеко. Ставь так позади себя семейство свое и взывай. Пресвятая Богородица, спаси землю русскую. Пахарь, бросай и плуг, и серп, и делай то же самое. Бояре, дворяне, купцы, ремесленники, все русские, вставайте рядом. Не нужны больше ни железки из-под молота, ни зерно из-под серпа. Прах теперь все это. Ко всем домам, теремам вашим, к житницам, амбарам факел поднесен. Вот сейчас ясно будет, камень ли вы защитный для Святой Руси или солома для гиены. И что стоит ваша молитва? И где сокровища ваши? Тут ли, где занялось уже от факела? Или на небесах, где царица ждет нашу молитву? Нету нам спасения. Только сама царица небесная может нас защитить. Должна, коли такую молитву услышит, увидит. Собирайте под набатный звон все, что есть в душе вашей. И все, что собрали туда, в небеса посылайте. Пресвятая Богородица, спаси землю русскую. Твои слова, князь, сам неустанно повторяй. И в пути, и когда Тамерлана ждать будешь. Вышки для костров, чтобы сигналы подавать, готовы? Да они всегда готовы. Стоят и стоят. Если мы победим, эх, прости, Господи, огонь без дыма. А если, то тогда черный дым. К осаде готовьтесь. Василек, ты знаешь, какой самый страшный грех для священнослужителя вот в таком вот положении как сейчас. Ну, раз так спросил, то сам и отвечай. Дурную надежду успокоительную в посомых вселять. И сейчас я говорю тебе, молись вот так, как сейчас сказал. Стой на оке насмерть. И знай, твердо знай, коли будешь так молиться, как вот только что сам мне наказывал, удесятерится сила твоя. Не знаю как, но спасена будет Святая Русь. И про себя знаю. Коли выдюжу молитву такую, которой ты приказал мне молиться, не придется на вышках черным дымом сигналить. И не успокоением я тебя сейчас баюкаю, а как власть имеющий, Богом мне властью данной, говорю тебе, как Сергий старец твоему отцу говорил, иди на безбожников, князь, и будут они посрамлены. Тебе ведь благодаря ожил я сейчас. Эх, Василек, выше носок, утром еще, вот только еще разваленной я был. Мысли путались, что, как, куда, прости, Господи. Минута слова твоего, и вот я, митрополит московский, отец посомых моих, твой духовный отец. А ты, что ж, Василек, слово сказал и сам своего дерзновения испугался. Негоже нам такого дерзновения пугаться. Таким дерзновением жить надо, коли мы Святая Русь, коли мы домочадцы дома Пресвятой Богородицы. Иди к войску, я сейчас выйду, с князем Данилкой вот, разберусь только.